Сформулировать жизненный проект. Обратимся теперь к жизненному проекту, который естественным образом вытекает из представления об идеальном мире. Пусть он и совершенно утопичен, он не может существовать. Жизненный проект вполне реалистичен. Его можно реализовать, даже если он и сформулирован не слишком детально. Он дает мотивацию и построен на основе конкретных жизненных ценностей. Жизненный проект — это то, что дает жизни смысл. Люди, которые имеют собственный жизненный проект, тоже сталкиваются с трудностями и препятствиями в своей жизни, но они знают, что у них есть цель, и они стремятся ее достигнуть. Такие люди всегда находят силы для движения вперед. Они не падают духом, не бросают начатое. Они всегда сохраняют надежду. Их жизненный проект помогает им сохранять энтузиазм. Для создания жизненного проекта мы вновь совершим упражнение «Сон наяву». В этой ситуации оно поможет синхронизировать левое и правое полушария и направить все усилия на достижение главных жизненных целей. Точно так же, как для построения идеального мира, постарайтесь найти уединенное и уютное место, где вас никто не побеспокоит. Говорите медленно, тихо, размеренно, делая паузы на каждом многоточии. Сон наяву, помогающий создать жизненный проект. Сядь поудобнее, не скрещивай руки и ноги, закрой глаза и сосредоточься на дыхании. Убери напряжение из плеч и челюстей. Позволь мыслям свободно течь в голове, как облака плывут по небу. Погрузись в себя как можно глубже, используя дыхание. На каждом вздохе расслабляйся все заметнее. Вот так. Именно. Ты можешь даже ощутить биение своего сердца. Слушай его и поблагодари себя за контакт с самим собой. По мере расслабления можно начать мечтать, воображать, что ты можешь сделать, чтобы приблизиться к тому идеальному миру, который ты себе вообразил и к которому ты хотел бы принадлежать. Что ты можешь сделать, чтобы было на самом деле важно для тебя, могло бы наполнить твою жизнь смыслом и сделать мир лучше? Что ты можешь сделать, чтобы выбрать ту жизнь, которая подходит именно тебе и сделает мир лучше? Представь себя в будущем. Вообрази себя через несколько лет. У тебя получилось все, что ты бы хотел достичь. Как ты живешь? Есть ли у тебя семья, дети? Каковы твои отношения с друзьями? Что ты делаешь вместе с друзьями? Кем ты работаешь? Где и как? Каковы твои глубинные устремления? Какие перемены ты несешь в мир? Соответствуют ли они твоим ценностям? Живешь ли ты общественной жизнью? Занимаешься политикой, умственным трудом? Посмотри, как ты ведешь себя в разных областях твоей жизни. Почувствуй себя полезным и успешным. В личной жизни, социальной, политической, спортивной, возможно, духовной. Обернись в прошлое, вспомни, что ты сделал для того, чтобы реализовать мечты, которые придали смысл твоей жизни. Через какие стадии ты прошел? Что помогло преодолеть препятствия, возникавшие на твоем пути? Какие ресурсы ты использовал, чтобы достичь целей? Очень медленно, осторожно, в собственном ритме, начни возвращаться в реальность. Сделай несколько глубоких вдохов, открой глаза, потянись, можно даже зевнуть. Возьми листок бумаги и карандаш и запиши, что ты видел и чувствовал во сне наяву. Пример жизненного проекта подростка. Я живу, создавая свое пространство, окруженное людьми, которых я люблю, чтобы быть счастливой и делиться счастьем с близкими. Я работаю, чтобы помогать другим чувствовать себя лучше, и это меня мотивирует. Мне удается достичь того, что позволяет мне наслаждаться счастьем. Я использую свои достижения, чтобы открывать мир и богатство разных культур. Я забочусь о собственном здоровье, чтобы жизнь моя была спокойной и гармоничной. В этом жизненном проекте заявлены следующие ценности: счастье, готовность делиться, успех, культура, здоровье, гармония. Пример жизненного проекта взрослого. Я борюсь за мир на Земле, способствуя взаимодействию различных культур. Я постоянно учусь и обогащаю свой внутренний мир, открываясь всему новому и привлекая к этому моих близких. Я стараюсь заботиться об окружающей среде и беречь красоту. Таким образом, я забочусь о гармонии нашей планеты. Я делюсь своими успехами и достижениями с людьми, которых я люблю. Мне нравится моя жизнь, я ценю то, кем являюсь. Я стараюсь распространять вокруг себя любовь и радость жизни. Я забочусь о себе и о моем здоровье. Это помогает человечеству жить более достойно и свободно. В этом жизненном проекте заявлены следующие ценности: мир, взаимодействие, открытость, забота, красота, беречь, готовность делиться, успех, любовь, радость, свобода и самоуважение. Я ценю то, кем являюсь.